Мария Якунина. Пирог с любовью. Бабушка с дедушкой никогда не ссорились. Прибегая к ним после школы пообедать, я неизменно заставала одну и ту же картину. Дедушка чинно сервировал стол, расставляя белые тарелки с алыми ягодами на ободке под первое и второе. Я садилась рядом с раскрасневшейся от готовки бабушкой, и мы наблюдали, как плывут мимо нас ложки с золотистым орнаментом, аккуратная стопка салфеток, щедрые ломти белого хлеба, граненые стаканы под компот или лимонад, перечница и солонка в виде цыплят в плетеной корзиночке. А после обеда посуда также неторопливо отправлялась в обратную дорогу. Иногда дедушка привлекал к уборке со стола меня, но бабушку никогда. Он мыл посуду, вытирал чистым полотенцем каждую тарелку и расставлял их в буфете в строго определенной последовательности. Бабушка каждое утро вставала пораньше, чтобы выгладить деду чистую рубашку и носовой платок, а он доставал к завтраку припрятанный гостинец, любимую бабушкину москвичку, свежую булочку, которую нужно было караулить в магазине на соседней улице, чтобы не разобрали, или первую корзинку спелой крупной ароматной малины. Бабушка неизменно сопровождала дедушку в походах по врачам, раскладывала его многочисленные сердечные таблетки, отделяла половинки, четвертинки, приносила их по часам со стаканом чистой воды, которая отстаивалась в специальном дедовом красном графинчике. Дедушка никого не подпускал к бабушке в послеоперационной палате, кормил с чайной ложки бульоном, читал вслух рассказы Паустовского. Бабушка разгадывала кроссворды, дедушка ежедневно точил карандаш и возвращал его на тумбочку у кровати. Дедушка носил часы, бабушка каждое утро сверяла их по шестичасовым новостям. Бабушка ставила пластинку Магомаева, дедушка приглашал на танец, а я, взобравшись с ногами на диван, смотрела, как они медленно кружатся по сумеречной комнате. Когда я подросла и стала догадываться, что в мире взрослых все не так идеально, как казалось в детстве, меня не раз посещали мысли, на самом ли деле бабушка с дедушкой жили в полном согласии, или я видела только одну сторону их семейной жизни. Но когда бы я ни забегала в гости, после победы на конкурсе чтецов в шестом классе, сдав выпускные экзамены в школе или уже студенткой, приезжая на выходные из города, я всегда заставала их прежними. Заточенный карандаш, точно идущие часы, отутюженная рубашка и гимн Магомаева. А потом они решили купить новую плиту. Был первый день летних каникул. Приехав из города, я почти сразу отправилась навестить бабушку с дедушкой. Дом встретил меня молчанием и нервным поблескиванием дверцы новой духовки. Мрачный дедушка в несвежей мятой рубашке, скрестив руки, сидел на своем месте во главе небольшого кухонного стола. Бабушка, поджав губы, разливала обед по тарелкам. Она яростно зачерпывала густой красный борщ большим половником и плюхала с такой силой, что заляпанный красным стол начал напоминать поле боя. Каждый новый взмах дед сопровождал скептическим хмыканьем. Перед ним со стуком грохнулась тарелка. Следом приземлились ложка, пачка салфеток и булка хлеба. «Как поживаете?» — осторожно поинтересовалась я, забирая вторую тарелку. Бабушка одарила деда выразительным ядовитым взглядом, он снова хмыкнул. Я еще надеялась растопить лед. Одним из любимых бабушка-дедушкиных моментов была торжественная демонстрация покупки. Только войдя в дом, я уже знала по хитрому лицу деда и бабушкиной таинственности, что произошли большие перемены. Как правило, это был новый шкаф, выбранный в местном универмаге, натертый до блеска и установленный на самом видном месте. Или первый утюг с паром, режимы которого дедушка демонстрировал с таким чувством превосходства, будто лично его изобрел. «Ой, как вкусно!» Не слишком убедительным, чересчур оптимистичным тоном начала я, смиряясь с тем, что приходится включать режим общения пятилетней девочки. Обычно не приходилось долго уговаривать. Я надеялась, что они с упоением, будто по заранее расписанному сценарию, начнут показывать каждую конфорку, Дед несколько раз осторожно щелкнет автоматическим включением, бабушка с гордостью откроет просторную духовку с несколькими новыми противнями. А это у нас, внучка, чудо-плита. Новая. Некоторым, понимаешь ли, старая плита разонравилась. Вот мы и купили новую, как у Валентины. Да-да, в точности, как у Валентины. Дед буравил бабушку глазами. Почему бы и не прислушаться к совету знающего человека? Ну, конечно, знающего. Она же ни одной новости мимо не пропустит и по всей улице разнесет. Ты иди, еще к ней сходи, может, мудрости наберешься на старости лет. Все лучше, чем со мной, дурой, сидеть. Я не понимала ничего, кроме того, что бабушка первый раз на моей памяти сказала «дура». А еще они явно снова не поделили что-то с заклятой подругой Валентиной, высокой, дородной соседкой, чьего острого языка боялась вся улица. «Ты живая, что ли, до сих пор, Матвеевна?» Неизменно приветствовала она бабушку на улице. «Только твоих похорон жду, Валентина», — парировала бабушка. «Кто же еще тебя с таким злым языком захочет в последний путь провожать?» Дед Валентину не любил, и мы с ним старались заранее куда-нибудь деться, если она собиралась к бабушке в гости. «Да все лучше, чем с тобой сидеть», — дед кинул ложку на стол. «Заладила, Валентина, Валентина! Сама с ней всю жизнь носишься, а меня обвиняешь. Провалитесь вы обе со своими пирогами!» Дверь хлопнула, бабушка выждала минуту с суровым выражением лица и заплакала. Я села рядом, обнимала, гладила ее по голове, пока она сердито сморкалась в фартук, и, обиженно утирая слезы, приговаривала. «Видишь, как разговорился. Провалитесь. Сам и проваливайся к своей Валентине, раз она так в духовках разбирается». Я не очень знала, что делать с сердитой, плачущей бабушкой, но все-таки попыталась ее расспросить. «Так что у вас, бабуль, случилось с этой плитой? И при чем тут пироги и Валентина?» Бабушка еще раз высморкалась, скомкала фартук и принялась рассказывать. «Я деду давно говорила, давай к лету новую плиту купим. Наша старая уже совсем прогорела, ума ей не дам. Присмотрели мы небольшую плиточку, деньги зимы откладывали. Поехал дед, через несколько часов привозят эту». Она сердито махнула рукой в сторону несчастной плиты. «Импортная, здоровая, в духовке хоть чемоданы храни, а денег стоит, как Мерседес». Говорит, мол, потихоньку откладывал, хотел тебе сюрприз сделать. Ну, сюрприз так сюрприз, дареному коню, как говорится. Поставили нам эту плиту, стали мы ее зажигать. А дед и скажи, Валентина говорила, что надо сначала всю маслом обмазать, а потом помыть с мылом, чтобы чище работало. А при чем тут Валентина? Стала его расспрашивать. Вижу, он не хочет рассказывать, но сознался в конце концов, что ходил к этой... Чей там с ней гонял? И видишь, духовка ему такая понадобилась непременно. А мне она на что? Здоровая такая, место много занимает, шумная, язык как помело. Бабушка оскорбленно шмыгнула носом и принялась убирать со стола, отказавшись от моей помощи. Я вышла во двор. Дед сидел на ступеньках. Мне показалось, что он стал меньше ростом и похудел. Я обняла его, положила голову на плечо. «Дедуль», — осторожно начала я, — «ты же Валентину терпеть не можешь, я знаю. Так что там все-таки с духовкой и пирогами?» Дед вздохнул и поведал мне свою версию драматичных событий. Каждый год, летом, Валентина приносила бабушке с дедушкой пирог с ягодами и сметанной заливкой. Длилась эта традиция со дня свадьбы бабушки и дедушки, на которой соседка преподнесла жениху с невестой свое фирменное блюдо. Дед из вежливости пирог подруги невесты похвалил, сказал, что никогда такого не ел. Валентина, со школьной скамьи соперничающая с бабушкой, слова эти запомнила и с тех пор неизменно появлялась на пороге с большим блюдом и торжествующим выражением лица. Бабушка хмурилась, но ела, вежливо благодарила, а после, взяв с деда страшные клятвенные обещания никому об этом не рассказывать, пыталась повторить пирог, рецепт которого Валентина не раскрывала, а бабушка, конечно, не спрашивала. К ужину бабушка подавала по кусочку свежеиспеченного пирога, но как бы дедушка его ни хвалил, оставалась результатом недовольна. Оставшийся пирог исчезал, а бабушка еще дня два ходила грустная и молчаливая. В этом году дед решил во что бы то ни стало прекратить эти страдания, а потому решился на отчаянный шаг. Отправился к Валентине выведывать кулинарные секреты. К шпионской операции подошел серьезно. Соседка о цели визита не узнала, правда, и рецепт не выдала. Обронила только, что у хорошей кулинарки техника должна быть на высшем уровне. Дед название Валентиновой плиты запомнил, где брала, выведал. Стал копить деньги на необходимую для бабушкиных пирогов плиту. «А тут вот такое!» — он развел руками. «Ну да и ладно, нашла же повод, Валентина. Ясно, что хотела поссориться». Дед махнул рукой и замолчал. Я отправилась назад в кухню. Бабушка рассердилась еще сильней. «Для меня он рецепт пошел выпытывать, да я Валентину с ее пирогами... Сколько лет уже прошло, а у меня все в печенках сидит! Я же каждый год для него стараюсь. Так ему эти ягоды в заливке в душу запали. Хотела мужа порадовать, научиться, но не выходит у меня никак, то жидко, то густо. Валентина свои пироги не иначе как заговаривает». И бабушка снова всхлипнула. Чувствуя себя почтальоном Печкиным между Шариком и Матроскиным, я пошла во двор. «Для меня?» — схватился за сердце дед. «Мне этот пирог вообще не нужен! Я ягоды не люблю!» Для нее старался, раз ей так это важно. Я еще не один раз прошлась по маршруту кухня-крыльцо и обратно. Вечером бабушка с дедушкой тихо танцевали в поздних летних сумерках, а я на кухне готовила начинку для пирога. По самому обычному интернетовскому рецепту, просто чтобы поставить точку в этой многолетней истории. И думала, как же хорошо, что самая красивая сказка о любви моего детства и юности оказалась правдой. Текст читали Максим Сергеев, Ксения Бржезовская, Станислав Воронецкий, Алексей Данков, Марина Титова и Анастасия Лазарева.